Следующие несколько часов я занимался тем, что валялся на вынесенной из шатра лежанке, грелся под лучами летнего солнца и усиленно думал о том, как правильно лечить раненых людей. Голова слегка побаливала из-за грубоватых методов лорда Джилина, однако нужные знания постепенно всплывали из глубин моего разума, складываясь в достаточно простые и незатейливые конструкции. Ничего действительно сложного в целительстве я пока что не видел, все изученные приемы основывались на ускорении метаболизма в поврежденных частях организма за счет притока внешней энергии. Скорее всего, на более продвинутом уровне использовались более сложные техники, но здесь и сейчас мне предлагалось освоить лишь самые базовые принципы. Наверное, в условиях скоротечного боя этого было вполне достаточно. «Что делаешь?» – послышался рядом голос Джамала. «Бездельничаешь?» Я нехотя открыл глаза, тут же прищурился из-за бьющих в лицо солнечных лучей и раздраженно поморщился. «Навыки целительства осваиваю. А вы тут чем занимаетесь?» «Ребята в город пошли», — охотно доложил товарищ. «Кто по бабам, кто просто так. Слышал, те двое собирались комнату снять до вечера. Ну, флаг им в руки, а ты чего? А я вина прикупил и вернулся. Кстати, ты как насчет выпить, командир? Работать надо. Здесь какая-нибудь плетка есть? Зачем? Мне же раны лечить нужно для тренировки. Вот и буду на себе пробовать». Джамал чем-то задумался, а потом решительно махнул рукой. «Хрен с ним, можешь со мной свои заклинания оттачивать. Только я вино принесу». «Да это не обязательно. Надо, значит надо. Я сейчас». Товарищ явно хотел немного выслужиться и заработать пару лишних баллов в моих глазах, так что я не стал возражать против его инициативы. Перспектива лупить себя плетью ради обеспечения тренировочного процесса меня абсолютно не прельщала. В итоге спустя 10 минут проходившие мимо нашего шатра воины могли наблюдать весьма своеобразную картину. Устроившийся на шатком стуле Джамал пил вино, иногда лупил себя коротким кнутом по левой руке и безбожно ругался, а я сидел рядом, тоскливо водил ладонями над исполосованной конечностью и старался затянуть свежие ссадины. Хмельной напиток явно притупил чувствительность моего подопечного, он иногда перебарщивал с ударами, но это однозначно шло мне на пользу. Я медленно, но верно осваивал нехитрую технику и все увереннее разбирался с потоками энергии. Правда, убирать до конца самые глубокие рубцы у меня получалось довольно-таки плохо. Думаю, хватит на сегодня, иначе ты завтра ни хрена этой рукой сделать не сумеешь. Ты там не отвлекайся, командир. Джамал в очередной раз приложился к бутылке, поперхнулся и закашлялся. Тьфу, завтра я такое уже не осилю. Пользуйся, черт бы тебя побрал. Так ведь говорят в твоем мире, ну, как хочешь. Где-то через час я все-таки сжалился, прекратил варварские упражнения, забрал себе одну из принесенных товарищем бутылок и вернулся на лежанку. Благо, солнце еще не успело скатиться к горизонту и вокруг по-прежнему царила летняя благодать. «Что думаешь по поводу этих двоих?» – неожиданно спросил внимательно изучавший свое предплечье наемник. «Будешь что-нибудь делать? А зачем? Для боевого отряда такие отношения вредны. Теперь они будут только друг о дружке переживать, а на остальных положат большую морковь. Да тут большинство при случае друг на друга целую охапку моркови, огурцов и баклажанов положит. Не только у нас, но и вообще. Ты же на меня тогда не положил. У меня должность такая, и я бы на тебя не положил. Очень рад, но сути дела это не меняет. Плюнь ты на них, пусть делают, что хотят. Ладно, командир, как скажешь». Голова продолжала слегка побаливать, в мышцах ощущалась неприятная усталость, однако в целом я чувствовал себя достаточно неплохо. Дела шли своим чередом, количество доступных мне заклинаний множилось, резервы увеличивались, знания прибавлялись. Пожалуй, на этом фоне имело смысл всерьез подумать о своем будущем, учитывая текущие успехи, я мог рассчитывать на самые разные варианты дальнейшей жизни. Возвращение на Землю, карьера элитного наемника, путешествие по неизвестным ранее мирам, воскрешение богини. «Офицер Макс», я повернул голову, окинул недоуменным взглядом остановившегося рядом с нами бойца, убедился, что по своему статусу тот явно не дотягивает до командира какого-либо подразделения, после чего слегка надменно вскинул брови. «Да, срочно иди к лорду Коре», — выпалил гость. «Срочно. А что случилось?» «Понятия не имею. Сказали найти и передать. Очень срочно». «Ладно, ладно». Спонтанные вызовы к начальству никогда не сулили рядовым воинам и младшему офицерскому составу ничего хорошего, однако возникшие у меня подозрения так и не реализовались. Спустя несколько минут оказалось, что в кабинете лорда намечается какой-то совет, где в силу абсолютно непонятных мне причин требуется мое присутствие. Чем именно я заслужил такую честь, было опять-таки не совсем ясно. Сиди, жди. Так точно. В течение следующих 10 минут к лорду явились еще 6 человек, по внешнему виду ничем не отличавшихся от меня и моих подчиненных. Некоторых из присутствующих я уже видел ранее, а с двумя или тремя даже обменивался вежливыми кивками, сталкиваясь в проходах между шатрами. Однако причина, по которой мне довелось угодить в эту теплую компанию, все еще оставалась неизвестной. «Слушайте очень внимательно», — произнес хозяин кабинета, убедившись, что все приглашенные лица в сборе. «Вчера утром нашими магами была проведена очень качественная операция, уничтожившая огромное количество вражеских шахт. Это был невероятно болезненный удар, и на него последовала весьма интересная реакция. Если не вдаваться в подробности, то ближайший к шахтам городок сейчас наводнила целая толпа важных людей. Два наместника, 5 или 6 магов, глава торговой гильдии, еще какие-то непонятные личности. Проследить за всеми у шпионов не получилось, но они дали знать, где находится 8 человек, включая обоих наместников. Улавливаете мысль, штурм?» – понимающе кивнул один из моих коллег. «Однозначно. К сожалению, нет», – покачал головой лорд. «Туда пригнали целый полк солдат, магов тоже хватает. Нужны не штурмовики, а очень тихие и ловкие убийцы». Как только он произнес эту фразу, все мгновенно встало на свои места. Если совместить время в районе уничтоженных шахт со временем нашего лагеря, то получалось, что у врагов прямо сейчас наступила ночь. Соответственно, умелые диверсанты могли просочиться мимо ничего не подозревающих солдат, выбрать подходящую жертву, после чего ультимативно оборвать ниточку ее жизни. Так что мое присутствие на встрече было 100% оправданным. «Я готов». «Подожди», — раздраженно буркнул командир, наградив меня не самым добрым взглядом. «Целей будет 8, команд будет тоже 8, в каждой по 2 человека. От нас требуют сформировать хотя бы 1 пару, так что всем вам идти туда нет никакой необходимости. Как следует подумайте и скажите, кто готов залезть в набитый врагами город, сделать необходимую работу, а потом, когда начнется тревога, вылезти обратно. Напомню, что удрать с помощью кристаллов из центра этой деревни у вас не получится. Почти наверняка. Я не иду», — спокойно произнес один из бойцов. «Опыт есть, но пробиться сквозь толпу у меня не выйдет, а умирать я пока что не готов». «Честно», — кивнул лорд, — «можешь быть свободен». «Тоже не смогу», — поднялся со своего места еще один наемник. «Извините, уважаемый лорд, ничего страшного, на выход». Когда оба отказника скрылись в коридоре, аристократ обвел нас тяжелым взглядом и хлопнул ладонью по столу. «Вас никто туда не гонит, но люди очень нужны, а награда будет соответствующей. Думайте». «Все же нет», — вздохнул мой ближайший сосед. «Слишком большой риск». «Хорошо, иди». «Я согласен», — внезапно произнес самый щуплый и неказистый из оставшейся в кабинете четверки. «Раньше везло, повезет и сейчас». «Хорошо». Воцарилось гнетущее молчание. «Не знаю, как остальные, а я спешно оценивал свои шансы уцелеть в наметившейся авантюре и прикидывал, стоит ли овчинка выделки. По степени риска эта миссия однозначно перекрывала все предыдущие, но соответствующего опыта у меня было хоть отбавляй, а в дополнение к нему теперь я мог как следует нагрузиться полезными артефактами и дать равный бой сонным вражеским чародеям, тем самым практически гарантированно сохранив себе шкуру. Вдобавок, совершенный подвиг вполне мог открыть мне дорогу на следующую ступень карьерной лестницы. Хотел ли я этого? Пожалуй, хотел. «Я готов, уважаемый лорд». «Хорошо подумали», — осведомился командир. «Обратно выпрыгнуть уже не получится». «Да». «А ты?» «Так точно, уважаемый лорд». «Готов». Глава 14. «У нас есть только схематичный план этого поселения», — сообщил лорд Кори, доставая заранее подготовленный свиток. «Смотрите очень внимательно. Чтобы найти обозначенную цель, вам следует пройти около 3 кварталов вдоль вот этого ручья, держась по его правому берегу. Затем вы увидите площадь с большой статуей, а сбоку от этой статуи окажется зеленый дом. Кто-нибудь из вас уже выучил их язык?» «Нет». Я молча покачал головой, аристократ скривил недовольную гримасу, однако продолжил инструктаж. «Название вы прочитать не сумеете, так что запомните, зеленый дом. Это обычная таверна, на 2-м этаже которой поселился один из магов. У него совершенно точно есть охрана, но наш человек не смог выяснить, где она ночует. Важно знать, что их 5 или 6 человек, как минимум. То есть, они могут расположиться в 2 или 3 комнатах, утвердительно произнес мой напарник, или в одной. Скорее всего, это будут 2 комнаты, кивнул лорд, но утверждать ничего нельзя. Вам придется самим найти эти комнаты, выбрать тактику для нападения и уничтожить мага. Есть вопросы? У меня нет. Мы можем брать любые артефакты из доступных, снова подал голос второй доброволец. Или есть какие-то ограничения? Хороший вопрос. Там очень много врагов. Часовые встречаются на каждом шагу, поэтому я бы рекомендовал вам брать только самые незаметные вещи. Вы не штурмуете этот город, вы тихо пробираетесь внутрь, убиваете мага и возвращаетесь обратно. Возвращаться будет трудно, заметил я. Можете сказать, чтобы вы сами взяли на такое задание. Активируемые талисманы, без колебаний ответил командир. Полностью оторванная от внешнего мира схема, очень хорошая защита от заклинаний и стрел. Я работал с такими. Сдержанно похвастался напарник. Объясню ему, что к чему. Хорошо. Кроме них, я бы взял самую легкую и самую простую броню из возможных. Внимание не привлечет, от случайности защитит. Все остальное могут заметить, но могут и не заметить. Если из-за вас поднимут тревогу, то сорвется весь рейд. Поэтому я настоятельно советую вам не брать с собой ничего, что может раньше времени встревожить этих баранов. Ясно? Так точно, уважаемый лорд. Не забудьте взять маски. Все наши будут в черных масках, драться с ними запрещено. Ясно? Конечно, лорд Кори. Не беспокойтесь. Очень надеюсь на ваш опыт и ваш разум. Идите в арсенал, потом опять сюда. Когда мы вышли на улицу, напарник внезапно хмыкнул, развернулся ко мне и протянул ладонь. Офицер Шахер, будем знакомы. Младший офицер Макс, ответил я на вполне стандартное рукопожатие. Рад знакомству. Много в разведке служил, больше диверсиями занимался. А ты? У меня только разведка была. Что думаешь насчет задания? Дерьмовое, но выполнимое. Информации мало, врагов много, ограничений до хрена. Главное, выбраться. Если не продумаем этот момент, сдохнем. Значит, будем думать, согласился я. Когда разберемся, что там вообще творится? Тут ты прав. Идем. Шахер был старше меня лет на 5, стоял на 1 ступеньку выше в местной табели о рангах и говорил вполне дельные вещи, так что оспаривать его лидерство я не собирался, во всяком случае прямо сейчас, пока он еще не начал совершать каких-то идиотских ошибок. Мы быстрым шагом пересекли лагерь, навестили интенданта, забрали у него комплекты почти невесомой и откровенно тонкой брони, дополнили экипировку целой россыпью однотипных кристаллов на плетеных веревочках, после чего тут же направились обратно. Работал с такими штуками? Еще нет. Рассказывай. Камешки одноразовые. Когда видишь серьезную опасность, ломаешь такой в кулаке и он создает вокруг тебя кокон из чистой энергии. Стрелы тормозит и отклоняет, магию впитывает, работает очень хорошо, но дохнет буквально через 1,5 тауна. Поэтому мы взяли сразу по 5 штук, если придется с боем прорываться в открытую зону, то их точно хватит. А если нас зажмут, ну, тут сам понимаешь. Понимаю. С боевой магией у тебя как? В порядке. Думаю, лучше среднего. Отлично. Должны справиться. Хочется верить. Встретивший нас в своем кабинете лорд Кори с многозначительным видом положил на стол кристаллы возврата, после чего добавил к ним еще 2 камня, мерцавших тревожным красновато-оранжевым светом, а затем принялся выдавать самые последние и самые важные инструкции. Вы должны усвоить, что рядом с вами в город пойдут еще 7 групп. Это значит, что вам запрещается поднимать тревогу, на кого-то нападать и кого-то убивать до наступления определенного времени. Даже если перед вами окажется самый главный вражеский маг, вы обязаны пропустить его и дождаться того момента, когда вот эти штуки загорятся синим. Есть вопросы? Нет, уважаемый лорд. Ведем себя как мыши, ждем, а когда они изменят цвет, действуем. Правильно? Да. Также хочу предостеречь вас от соблазна еще раз забежать в арсенал и нагрузиться там разными хитрыми игрушками. Если их заметят вражеские маги, сдохнете не только вы, но и 1,5 десятка других людей. На тех, кто устроит подобное дерьмо, всем будет наплевать, а вот остальных жалко. Что вы взяли? Только то, что вы советовали, дисциплинированно откликнулся Шахер. Активируемая защита, самые простые доспехи. Молодцы. Если сделаете работу как надо, обещаю, что вам понравится награда. Но если вы увидите, что не можете никуда пройти, то лучше сразу отступайте. Ясно, так точно, следуйте за мной. Задание с каждой минутой нравилось мне все меньше и меньше, риск навсегда остаться в чужом мире неуклонно рос. Однако я понимал необходимость поставленных перед нами ограничений. Миссия однозначно готовилась в дикой спешке, скоординировать работу выдернутых с разных концов страны диверсантов было чертовски сложно, так что начальство двинулось по самому простому пути, сделав упор на базовую скрытность и безопасность всех групп. В итоге наша дорога к Зеленому дому должна была оказаться максимально спокойной и легкой, зато обратный путь автоматически становился чертовски сложным и неприятным. В принципе, здесь очень ярко проявился расчетливый цинизм высоких лордов, все имевшиеся риски отодвинулись на вторую часть миссии, когда большинство намеченных целей уже должны были отправиться на тот свет. С другой стороны, обещанные награды явно выходили за рамки привычного жалования, а переданные нам артефакты вполне могли обеспечить стремительный прорыв в доступную для телепортации зону. То есть, на убой нас все-таки наотправляли. «Вы готовы?» – поинтересовался командир, останавливаясь на свободной площадке рядом со штабом. «Все взяли, по нужде сходить не забыли?» «Готовы, лорд?» «Тогда вперед!» «И помните, о чем я вам говорил!» Перед нами вспыхнула завеса портального перехода, Шахар тут же шагнул вперед. Я двинулся за ним и оказался посреди чахлого редколесья. Над головой поблескивали редкие тусклые звезды, совсем рядом возвышались темные и мрачные силуэты поднимавшихся к самым облакам гор, чуть поодаль виднелась мощеная дорога, уходившая к расположенному в километре от нас городу. Рассмотреть его в деталях не получалось даже с помощью моего ночного зрения, однако это сейчас и не требовалось. Я хорошо вижу в темноте, рядом никого нет, путь свободен. «Тогда веди», — откликнулся напарник. «Скажешь, если что-то изменится». Мы в полном молчании выбрались на тракт, дошли по нему до небольшой возвышенности, после чего свернули на обочину и двинулись по пересеченной местности, стараясь не шуметь и держаться под прикрытием растительности. Затем, когда ближайшие городские постройки оказались буквально в сотне шагов от нас, я решил сделать остановку для маленького совещания. «Стоп, нужно решить, как будем туда заходить, там какой-то блеск, та самая река, скорее всего», кивнул я, рассматривая небольшой ручей и прохаживавшихся по его берегам солдат. «Охрана есть, чтоб ее, один патруль, два много, в общем, времени пока хватает», заметил Шахар. «Что думаешь, расстояние между часовыми слишком маленькое, они ни хрена не видят, но здесь дождь нужен, чтобы проскользнуть, дождя нет, и убить их мы не можем, помню, да». «Сходи на разведку, в одну сторону шагов 200, потом в другую, вдруг что найдешь». Я на мгновение задумался, но тут же понял, что напарник предлагает самый толковый вариант из возможных и согласно кивнул. «Скоро вернусь, ауру закрой, вдруг там маги, обязательно». Двигаться по открытой местности было слишком опасно, так что мне приходилось лавировать между отдельно стоящими деревьями, а также постоянно скрываться за кустами и редкими валунами, чтобы сократить дистанцию и увидеть хоть что-то новое. Магический бинокль мог бы оказать неоценимую помощь в этом деле, но я принял близко к сердцу слова лорда Кори и всячески ограничивал себя в заклинаниях. Верная скорлупа прикрывала меня от чужих взглядов, ночное зрение обеспечивало возможность наблюдения, аура тьмы служила страховкой в особенно трудных моментах, а вот другие умения находились под строжайшим табу. Тем не менее, кое-что рассмотреть мне все-таки удалось. «Есть разрыв в цепочке патрулей», — сообщил я, возвращаясь к напарнику. «Небольшой, но мы сможем пройти. Ловушка? Вряд ли. Там пустырь между двумя загонами, свиным дерьмом несет со страшной силой. Вот ребята и отодвинулись. Плохо. Я бы на их месте только туда и смотрел. Сам знаю, что плохо, но других вариантов тупо нет. Или идем, или не идем. Значит, идем. Только осторожно. Само собой». Как только мы приблизились к пованивавшим фекалиями загонам, у меня возникло острое чувство, что впереди нас действительно ждет засада, но магический фон оставался на удивление ровным, а державшиеся в стороне от местной фермы солдаты вели себя вполне естественно, прохаживались взад-вперед, о чем-то разговаривали, время от времени перебрасывались репликами с товарищами, но не спешили поднимать тревогу или бросаться в нашу сторону. «Держись за мной, придется ползти». Света вокруг катастрофически не хватало, но факелы рядом отсутствовали, и я волей-неволей заподозрил наличие у врагов какой-то вспомогательной оптики для наблюдения за подконтрольной территорией. Соответственно, Идти перед ними во весь рост было бы чертовски тупо. Шахар понимал это не хуже меня, так что следующие 15 минут мы осторожно ползли по грязным камням, аккуратно сближаясь с вонючей фермой. Делать это в броне оказалось весьма непривычно и неудобно, однако в какой-то момент времени ограда стала частично прикрывать нас от взглядов часовых, и я осмелился подняться на четвереньки, а затем проложенная между загонами тропинка дошла до скопления длинных сараев, которые окончательно заслонили врагам обзор. Именно здесь мы должны были угодить в мастерски подготовленную засаду, но все обошлось, сараи закончились, впереди показались обычные дома и вполне стандартная улочка. «Поднимайся, делаем вид, что мы тут живем, маски нужно надеть, в жопу маски, по ним нас скорее эти опознают, чем свои». «Ты прав, оперативное управление незаметно перешло в мои руки, но я не испытал по этому поводу никакого воодушевления. Впереди было слишком много сложностей, чтобы радоваться подобной мелочи. Напарник также остался равнодушен к смене ролей. Надо одежду почистить, там фонари». «Да». 5 минут спустя мы выбрались из-под прикрытия свиноводческого комплекса и зашли в жилую часть поселения. Ночь была в самом разгаре, прохожих вокруг не наблюдалось, однако вымершим город не казался. Издалека доносились отголоски пьяного веселья, в некоторых окнах горел свет, а где-то на соседней улице лениво тявкали 2 собаки, то есть наши фигуры в любом случае не должны были вызвать мгновенного подозрения. Даже мечи неплохо вписывались в общую картину за счет множества охранявших поселение солдат. «Нужно идти открыто», — в унисон с моими собственными мыслями произнес Шахар. «Идем спокойно, ни от кого не прячемся, но в случае чего сворачиваем в ближайший закуток, я иногда так делал». «Хорошо, еще шлемы придется в руках нести». «Форма другая, точно. Для полного соответствия легенде нам следовало бы завести громкую беседу и двигаться нарочито медленно, однако поскольку никто из нас не знал вражеского языка, а отведенное на предварительный этап время неумолимо заканчивалось, такое поведение граничило с безумием. Обсудив этот момент, мы спокойно вывернули на идущую в нужном направлении улицу, после чего быстро зашагали вперед, напряженно прислушиваясь к доносящимся со всех сторон звукам. Пока что все шло очень даже неплохо, но терять концентрацию было нельзя. «Набережная», — сообщил напарник, резко сбавляя ход, — «и фонари». «Идем назад», — мгновенно кивнул я. Там был промежуток. Забросанная мусором тропка в конце концов вывела нас на соседнюю улицу, но там точно так же горели развешанные повсюду лампадки, а на расположенном чуть дальше перекрестке виднелся отряд из нескольких вооруженных солдат. «Обходим дальше. Направление помнишь?» «Да, нам вон туда. Должна быть еще как минимум 1 дорога». К сожалению, попытка найти следующий переулок завершилась провалом, дома стояли вплотную друг к другу, а внутренние пространства здесь полностью отсутствовали. В итоге нам пришлось несолоно хлебавши вернуться на первоначальный маршрут. Там, по крайней мере, не было стражников. «Идем быстро, делаем вид, как будто что-то обсуждаем», — выдал новую инструкцию Шахар. «Можешь показывать пальцем в какую-нибудь сторону, так будет убедительнее. Проходим мимо этого зеленого дерьма, смотрим, как к нему подобраться». «Согласен, да». Наша вылазка с каждым мгновением становилась все более рискованной, однако единственная доступная альтернатива заключалась в бесславной ретираде, а явных предпосылок для нее пока что не наблюдалось. Вперед! К моему несказанному облегчению, набережная оказалась пустой. Мы очень быстро продвинулись по ней к центру города, увидели нужную площадь, а затем еще и очень удачно миновали дежуривший возле статуи патруль. Солдаты наградили нас парочкой ленивых взглядов, но этим все и ограничилось. Зеленая таверна оказалась совсем рядом, до моих ушей донесся тихий звон посуды. «Сюда, быстро!» Я без размышлений скользнул вслед за напарником в гостеприимно приоткрытую дверцу, тут же отступил в сторону и понял, что мы оказались на крошечном хозяйственном дворике. За спиной был соединявшийся с главным зданием таверны забор, возле меня стояла аккуратная поленница, чуть дальше виднелась колода для рубки мяса и валялись какие-то инструменты, дальше находился большой колодец и стоял наглухо закрытый сарай, а еще там была собака, здоровенная и мохнатая. «Прикрой дверь». До меня дошло, что напарник попросту не видит спрятавшуюся за колодой псину. Я тихо выругался, а затем отправил вперед волну магического ветра. Выбор заклинания был не самым удачным из-за серьезного выплеска энергии, но оно работало абсолютно бесшумно и никак не проявлялось в реальном мире, так что риск в данном случае являлся вполне оправданным. «Ты чего творишь?» Вместо ответа я сделал несколько быстрых шагов, проткнул тихо скулящее животное черным ножом, после чего ловко спрятал артефакт обратно. «Собака, все, понял», мгновенно успокоился Шахар. «Есть ход наверх?» «Да, по сараю». «Стой, надо эту шкуру спрятать». Успешно переложив пованивавшую мочой тушу в самый дальний и самый темный угол дворика, мы вернулись обратно, напялили на головы изрядно мешавшие работе шлемы, после чего начали восхождение. Крыша постройки находилась чуть ниже забора, увидеть нас с улицы никто не мог, однако в тот момент, когда Шахар вслед за мной оказался на соломенной кровле, внизу скрипнула дверь и послышались чьи-то шаги. «Азан, той, мала, Азан». Я мысленно чертыхнулся, высунулся из своего укрытия, но тут же замер, боясь совершить хоть одно лишнее движение. Появившийся внизу абориген вовсе не собирался проверять самочувствие своего четвероногого охранника, а спокойно закрывал ту самую дверцу, сквозь которую мы прошли всего пару минут тому назад. Получается, нам опять-таки повезло, зверски повезло, если быть честным. Азан, а, Шанат Вала, так и не удосужившись навестить собаку, человек подергал задушку внушительного замка, оказался полностью удовлетворен его состоянием и спокойно ушел в таверну. Хлопнула еще одна дверь, пространство дворика на мгновение озарилось просочившимся наружу светом, а потом все вернулось на круги своя. Нас никто не заметил. «Обошлось. Хорошо», — кивнул замерший возле меня напарник. «Это самая идиотская работа, на которую мне приходилось соглашаться. Тоже дерьмо, но нас никто за язык не тянул, верно? Что дальше? Как там этот камень себя ведет? Как и раньше? Значит, есть время подумать. Они на втором этаже сидят? Да. Будем штурмовать? Так мы же комнат не знаем», — со злостью в голосе ответил Шахар. «Так вообще не делают. Слишком уж много важных шишек здесь собралось, вот и решили немного рискнуть. Ну да, нашими шкурами». Инцидент с собакой и ее хозяином явно не самым лучшим образом повлиял на душевное равновесие моего товарища, так что я счел за лучшее перевести разговор в более деловое русло. «Так что насчет штурма, имеет смысл?» Шахар глубоко вздохнул, провел по лицу ладонью, а затем ответил, на этот раз гораздо более взвешенно и спокойно. «Просто так штурмовать нельзя. Я предлагаю занять места в коридоре, дождаться общей тревоги и перерезать тех, кто будет выскакивать наружу. Так мы окажемся в заведомо выигрышном положении». «Хорошая мысль. Кстати, можно поймать хозяина и узнать, где именно сидит маг». «Да, но это лишний риск. Нам еще внутрь забраться надо». «Забираемся внутрь, осматриваемся, а дальше действуем по ситуации. Если повезет с прислугой или хозяином, то штурмуем, если не повезет, ждем». «Да, как уходить будем?» «Очень быстро», — поморщился напарник. «Это наш единственный шанс. Выскакиваем в ближайшую дверь, бежим до площади, ломаем первый артефакт. Бежим по набережной, не отвлекаемся ни на что, ломаем второй артефакт. Дальше нас уже будут встречать, поэтому заворачиваем к свиньям и ломаем третий. Пока будет работать четвертый, мы успеем выйти за пределы блокадной зоны и телепортироваться. Один артефакт про запас, выглядит не так уж плохо. Само собой, иначе я бы на это не согласился. Ты не обращай внимания, что я злюсь. Мы обязательно справимся. Только ободряющих речей мне сейчас и не хватало. А, ну да, ты ведь тоже людьми командуешь. Забыл. Пошли. Вон там дырка есть. Боковая стена таверны была глухой, но у самого конька крыши располагалось вентиляционное отверстие, небольшой квадратный проем, затянутый грубой металлической сеткой. Дотянуться до него самостоятельно никто из нас бы не смог, однако после того, как я забрался Шахару на плечи, все стало гораздо проще. Рама с сеткой оказалась без запоров, мне удалось отодвинуть ее в сторону, схватиться за грубый подоконник и пролезть внутрь, а затем помочь сделать то же самое товарищу. Больше всего неприятностей доставила пытавшаяся зацепиться за все подряд броня, но в конце концов мы справились и с ее капризами. «Теперь очень тихо», — шепнул напарник, замерев возле стены. «Очень. Это дерьмо скрипит по любому поводу». «Понял. По лестнице будешь спускаться, ноги ставь по краям ступенек». «Понял». Мы угодили на самый обычный чердак, пыльный, заставленный всевозможным хламом и воняющий мышиным дерьмом. Людей здесь совершенно точно не было, а вот опасность наступить куда-то не туда и разбудить спавших этажом ниже гостей присутствовала. «Очень тихо. Давай». Как назло, идущая вниз лестница оказалась расположена черт знает где. Мы очень медленно пересекли помещение, протиснулись мимо нескольких пузатых бочек, затем с неимоверными предосторожностями подняли и зафиксировали в вертикальном положении увесистый люк, а потом начали спуск. Несмотря на все ухищрения, рассохшиеся ступеньки слегка поскрипывали, но этот звук был чересчур слабым, чтобы привлечь всеобщее внимание. Во всяком случае, я очень на это рассчитывал. Оказавшаяся перед нами дверь была закрыта на щеколду с внешней стороны, но тут Шахар проявил весьма специфические навыки, с легкостью и абсолютно бесшумно разблокировав преграду. Мы выбрались в длинный коридор, вернули дверь на место, после чего замерли, прислушиваясь к доносившимся снизу звукам. Скорлупа работала вовсю, отследить наше появление никто не мог, так что все шло точно по плану. «Я буду там», — одними губами произнес напарник, указывая на дальний конец коридора. «Ждем». «Да». Когда мы оба заняли выбранные позиции, я осторожно заглянул в карман, убедился, что спрятанный там кристалл не собирается менять цвет и задумался о том, сколько времени у нас еще есть. По идее, на первый этап следовало отвести как минимум 2 часа, чтобы все отряды успели добраться до нужных локаций, а также подготовиться к штурму. Вместе с тем, чересчур долгое ожидание грозило случайным засветом одной из групп и повышало вероятность провала всей операции. То есть, общий промежуток должен был составить от 2 до 3 часов, учитывая же тот факт, что мы израсходовали максимум 1,5 часа, ждать предстояло еще долго. Время шло, долетавшие до нас звуки постепенно стихли, но наверх никто из обслуживающего персонала так и не поднялся. Постояльцы выглядывать из своих номеров тоже не спешили, и ко мне в голову волей-неволей начали лезть мысли о том, как много смысла имеет затеянная лордами авантюра. Впрочем, сделать по этому поводу какой-то однозначный вывод я так и не успел. Каменный таймер начал постепенно менять свой цвет, намекая на скорый дедлайн. Сначала оранжевое свечение приобрело зеленоватые оттенки, затем желтая составляющая окончательно ушла и по кристаллу стала разливаться приятная синева, а еще через минуту артефакт окрасился в приятные голубые тона, после чего совершенно внезапно погас. Сигнал к началу общего штурма вышел более чем наглядным. Я помахал рукой напарнику, дождался ответного сигнала и обнажил меч, готовясь к намечающейся схватке. Чертов шпион подложил нам огромную свинью в виде отсутствия точных данных о размещении объекта атаки, но преимущество все еще было на нашей стороне. Требовалось всего лишь верно его реализовать. Прошла минута, затем 2-я и 3-я. Во рту пересохло от напряжения, из-под чересчур тесного шлема просочились первые капли пота, и мне очень сильно захотелось стащить с себя доспехи, получив тем самым больше привычной свободы. Эти мысли удалось загнать под плинтус, но им на смену тут же пришло желание ворваться в первую попавшуюся комнату и оборвать таким образом бесконечное ожидание. А потом над городом разлетелся тревожный басовитый звон, мгновенно выветривший из моей головы все лишнее. Операция действительно началась. Звон повторился, до меня долетели отголоски сразу 2 взрывов и чей-то истошный вопль. Кричавший человек находился где-то на соседней улице, но я все равно расслышал в его голосе неприкрытый ужас. Судя по всему, кто-то из наших коллег добрался таки до своей цели. Когда сигнал тревоги прозвучал в 3-й раз, ближайшая ко мне дверь с грохотом распахнулась, выпустив в коридор частично одетого здоровяка с мечом наперевес. Мгновение спустя за его спиной возникли еще 2 амбала, и я воспользовался уже неплохо зарекомендовавшим себя энергетическим ветром. Поток энергии захлестнул озиравшихся по сторонам бойцов, самый первый из них тут же выронил оружие и упал на колени, второй пошатнулся и вцепился в косяк, но тут открылась противоположная дверь, коридор озарился неверным светом масляной лампы, и ситуация мгновенно перевернулась с ног на голову. Увидев шатающихся от слабости товарищей и темную фигуру рядом с ними, предводитель 2-го отряда мгновенно разобрался в ситуации, рявкнул что-то злобное и бросился ко мне. Я взмахнул мечом, насладился вспышкой могущества и разрубил ему грудь вместе с доспехами, но на смену павшему бойцу вылезли сразу 3. Шахар оказался слишком далеко от места событий, из 2-й комнаты появился еще 1 солдат, и до меня наконец-то дошло, что все гораздо хуже, чем кажется. Волна пламени покатилась по коридору, 2 воина с громкими воплями рухнули на пол, но их друзья, наплевав на опасность, рванулись вперед. Я отмахнулся от неуклюжего выпада, заметил позади своих противников тощую фигуру в черном балахоне, швырнул в нее магическое копье. Неосторожно покинувший свою комнату волшебник хрипло заорал и сложился пополам, Я успел обрадоваться точному попаданию, но уже через мгновение мне по голове прилетел тяжелый удар от кого-то из врагов. Окружающее пространство исчезло, сменившись бесконечной пустотой. Глава 15. Возвращение в мир живых оказалось на удивление отвратным. В голове поселилась тяжелая пульсирующая боль, правая сторона тела горела огнем, запястье ломило от холода, язык с трудом шевелился в пересохшем рту, а веки слиплись, не давая мне нормально открыть глаза. Я попытался дотянуться до лица рукой, но почему-то не смог этого сделать. Попробовал перевернуться на бок, но тоже не смог. Твою мать! Недавние события каким-то чудом удержались в моей памяти. Я отлично запомнил ход скоротечной схватки, но ее итоги все еще были под огромным сомнением. В принципе, имелся вполне реальный шанс, что из таверны меня вытащил Шахар, вытащил, а потом засунул в ближайшую же дыру, чтобы тем самым спрятать от врагов. Если взять подобный вариант за основу, то сейчас мне следовало молчать, не шевелиться и никак не привлекать к себе внимания. С другой стороны, даже эту оптимистичную гипотезу требовалось как можно скорее проверить. В конце концов, спасший меня товарищ тоже мог нуждаться в помощи. Мысли путались, разум отказывался работать в полную силу, но желание увидеть вокруг себя спасительную канализацию или другое похожее место оказалось настолько сильным, что мне все же удалось разлепить залитые кровью веки. Само собой, Шахара рядом не оказалось. Я находился в маленькой темной комнате с каменными стенами и низким сводчатым потолком, окна и двери в поле зрения отсутствовали, однако спустя какое-то время у меня получилось рассмотреть длинный стеллаж с непонятными инструментами, а также догадаться, что поблизости горит камин, на стенах плясали характерные тени от живого огня. Затем возникло понимание того, что мои запястья и щиколотки намертво прикованы к здоровенному дубовому столу, а сам я валяюсь на нем в позе морской звезды, голой морской звезды. Вот дерьмо. Мозг все еще не до конца оправился от последствий пропущенного удара, но до меня все равно дошло, что я нахожусь в плену у тех самых людей, чья страна уже черт знает сколько времени подвергается нападениям со стороны высоких лордов. Это делало ситуацию откровенно хреновой, из нее требовалось как-то выбираться, но в данную секунду я не мог даже толком пошевелиться. Лорат, мечо на то, послышался чей-то негромкий голос. Это Лормана. Я изогнулся, вывернул шею в сторону говорившего, после чего наконец-то увидел тот самый камин, присутствие которого определил ранее. Возле него стоял невысокий полный человек в кожаном фартуке. Стоял, смотрел на меня и прогревал в пламени длинную кривую железку. «Мечо на то», — повторил мужик, вороша своей кочергой поленья. «Анес, не понимаю ни хрена». Собеседник удрученно кивнул, неспешно подошел ко мне и приложил раскаленный до темно-красного состояния прут к моим ребрам. Послышался треск, вверх взметнулся сизый дымок, а затем пришла боль. Такая боль, от которой мгновенно перехватило дыхание и вырвавшийся из горла крик превратился в хриплое карканье. Я конвульсивно дернулся в оковах, чуть не сломал руку, ударился головой о столешницу, после чего умудрился швырнуть в палача молнию, но ничего этим не добился. Яркий росчерк электричества вильнул в сторону, разбился о стену и пропал, не оставив после себя ни следа. Сука! Вторая молния столь же бесславно прошла мимо цели, ребра обожгла новая вспышка боли, я издал еще один хрип, а затем отправил в палача свое самое надежное оружие, магическое копье. Заклинание с хрустом пробило невидимый кокон, почти дотянулось до врага, но все равно ушло с верного пути, воткнувшись в край стеллажа. Вниз свалились несколько железок, послышался громкий звон, но тут сжигавший меня прут воткнулся в промежуток между ребрами и я на какое-то время отключился. А когда снова пришел в себя, то увидел все того же мужика, деловито рассматривавшего большие ржавые клещи. «Тана Малсо, Канот, подожди, стой!» Не обращая никакого внимания на мои слова, палач деловито пощелкал допотопным инструментом, а затем отправился к камину. Чувствуя, что все только начинается, я скрипнул зубами, попытался сформировать еще одно копье, но тут же понял, что у меня осталось чересчур мало сил. Накопленная в организме энергия без проблем расходовалась на доступные мне заклинания, однако ее запасы больше не пополнялись. Вообще, несмотря на боль и жар от лежавшей рядом кочерги, по моей спине пробежала волна холодных мурашек, а еще через несколько секунд очнувшийся мозг наконец-то включился на полную катушку и сложил воедино разрозненные детали картины, С помощью незатейливых пыток и какой-то хитрой блокировки пространства враги однозначно пытались выкачать из меня все доступные ресурсы. Я не совсем понимал, ради чего конкретно это делалось, но вариантов здесь было хоть отбавляй, и ни один из них не сулил мне ровным счетом ничего хорошего. Пока у меня в голове крутились эти мысли, палач вернулся, подцепил клещами кожу на моем бедре и резко дернул ее в сторону, обнажая мышцы. Я вскрикнул от неожиданности, чуть было не отправил в садиста еще одну молнию, но все-таки сдержал этот порыв и принялся хрипло ругаться, пытаясь хотя бы таким образом смягчить растекающуюся по ноге боль. Лома, лома. Явно не до конца удовлетворенный результатами своей работы мужик вернулся к огню, а у меня появилось еще несколько минут для того, чтобы найти какой-нибудь вариант спасения. К сожалению, предложить своему мучителю я ничего не мог, диалога со мной никто не вел, а любые попытки вырваться из цепей с гарантией потерпели бы неудачу. Прикрывавшая врага магия позволяла ему в случае необходимости спокойно разбить мне кости либо проломить череп. Выхода попросту не было, вообще. Где-то в глубине души появилось и начало разрастаться мерзкое чувство всепоглощающего ужаса. Я не хотел провести остаток жизни в пыточной камере, отчаянно желал из нее вырваться, но абсолютно ничего не мог для этого сделать. Оставалось только изображать из себя кусок беспомощного мяса, терпеть, ругаться. «Алан Ма, Мечона, да не понимаю я ни хрена, а-а-а». Раскаленные щипцы прошлись по внутренней стороне бедра, ловко подцепили мышцу и сжались, заставив меня отчаянно дернуться и взвыть от боли. «Сука, сука». В воздухе распространился мерзкий запах сгоревшей плоти, я отстраненно подумал о том, что это именно мое мясо сейчас шипит и обугливается на пунцовом от жара инструменте, а затем снова отключился. Впрочем, вылитая на голову ведерко ледяной воды почти сразу же вернула меня обратно. «Чака», — сообщил палач, обходя стол и присматриваясь к моей левой ступне. «Альен Чака, хватит твою мать, стой». На большом пальце сомкнулось что-то неожиданно холодное, мужик довольно хрюкнул, а спустя мгновение меня настигла еще одна вспышка острой боли, ноготь оказался выдран с лохмотьями. Сделавшая это тварь еще раз фыркнула, а затем продемонстрировала мне кровавый ошметок и бросила его на пол. Сука, выплеснутый в кровь адреналин куда-то ушел, пульсирующая боль окутала все тело и сознание начало плыть, грозя сбросить меня в пучину беспамятства. Я был вовсе не против такого исхода, но оппонент снова взялся за кочергу и принялся водить ею по моему животу, оставляя на нем длинные подпалины. В воздухе повисла омерзительная вонь от горелой человечины. Тварь. Пытка продолжилась, и спустя какое-то время у меня в голове осталась одна единственная мысль. Я должен был любой ценой удержаться от новых заклинаний, сохраняя в рабочем состоянии свой магический кошелек. Именно там лежал нож, который мог подарить мне свободу. Лишившись его, я автоматически проигрывал. И это следовало помнить до самого последнего момента, возможно, до смерти. Утомившись от возни с железом, палач подошел к камину, водрузил на горящие поленья маленькое ведерко и принялся насвистывать незатейливую мелодию, весело поглядывая в мою сторону. Мне захотелось пустить в него очередную молнию, я снова сдержался, но затем решил, что нужно действовать чуть умнее. Враги наверняка ждали, что пленник начнет расходовать энергию и в конце концов останется полностью беззащитным, значит, от меня требовалось шагнуть им навстречу. Получи, сука. Маленький чахлый фаербол разбился о невидимую стену, заставив мужика укоризненно погрозить мне пальцем и выдать непонятную фразу. Чувствовалось, что на этот раз он весьма доволен моим поступком, но предпочитает играть роль до конца. Падла. Второй фаербол получился еще хуже предыдущего, я со злостью выругался, несколько раз дернулся и затих, рассматривая потолок. Как ни странно, именно сейчас воображение решило отбросить меня почти на 2 года назад, воскресив в памяти бесконечные тренировки с призрачным Зуларом. Тогда было очень много боли, эта боль длилась целую вечность, но я с ней как-то справился, не лишившись разума и не потеряв себя. Значит, должен был справиться и сейчас. Пока у меня в голове бродили эти оптимистичные мысли, палач вернулся к столу, а затем абсолютно спокойно вылил мне на пах лужицу расплавленного свинца. Я в самый последний момент умудрился дернуться в сторону, но избежать очередной пытки не сумел и зашелся в беззвучном крике. Огненная жидкость буквально слезнула кожу, сожгла волосы и опалила мясо, заставив окружающий мир подернуться розовой пеленой. «Аноркотон, да фанрила пора», Малон, сука, сука. Стремительно усиливающаяся боль начала вытеснять из меня все остальное, пропитывая каждую клеточку тела своими щупальцами, отключая мысли и заставляя действовать на одних инстинктах. Краешком сознания я понимал, что именно этого и добивается враг, но сдерживаться от необдуманных поступков становилось все труднее. А палач между тем продолжил начатую ранее процедуру, взявшись срывать ногти на многострадальной левой ноге. Ламар Эламен, вонючий хряк, Эламен. До меня не сразу дошло, что монотонные высказывания мучителя активировали мой лингвистический навык, однако спустя какое-то время эта мысль все же всплыла на поверхности, и я обратился вслух. Точнее, попробовал обратиться, гулявшая по телу боль упорно глушила сознание, подавляя волю к существованию и любые осмысленные действия. «Элмаканачен, тварь!» — ласково сообщил палач, доставая из камина разогретую кочергу. «Узнаешь, Пакачен, стой, стой, сука, хватит, а!» Сил для более-менее громкого крика уже не оставалось, так что из моего горла вырвался лишь невнятный хрип. Мужик не обратил на него никакого внимания, приложил железку к моей правой голени и стал наблюдать, как я пытаюсь вывернуться из-под раскаленного металла. Цепи оказались надежными, убрать ногу не получилось и мышцы начали обугливаться, превращаясь в безобразное месиво из сожженной плоти пополам с запекшейся кровью. Возникла и пропала шальная мысль о том, что регенерация сможет залечить все эти раны. Потом я ненадолго отключился, а когда вернулся к реальности, то постарался абстрагироваться от происходящего и сконцентрироваться на контроле собственных резервов. Магический кошелек требовалось сохранить любой ценой, для чего уже не играло особой роли. Я просто знал это и старался не забыть. Устал, Чаканло, глазки закатил, Астан Солче, палач заботливо протер мне лицо влажной тряпкой, а затем достал небольшую плошку с водой и принялся брызгать ею на мои раны. Секунд 10 я искренне не понимал, для чего он это делает, но затем ощутил характерное жжение и выдохнул тихое проклятие. Растревоженная солью плоть начала гореть адским огнем, терпеть это было невозможно, так что я несколько раз дернулся, вытянул в сторону врага руку, но каким-то чудом сдержался от заклинания и благополучно соскользнул в беспамятство. К сожалению, новая порция воды тут же вернула меня в чувство. «Что, совсем шала не осталось?» – заботливо спросил палач. «Плохо, да, пошел нахрен. Теперь узнаешь, что чувствуют те, кого вы в рабство угоняете», – оскалился оппонент. «У них ведь тоже магии никакой нет, падаль, нахрен». Внезапный прорыв в изучении вражеского языка не принес мне никакой радости, теперь я был вынужден следить еще и за тем, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, а заплетающиеся мысли и сжигающая нервы боль только осложняли эту задачу. Тем не менее, в какой-то момент сквозь окутавшую меня пелену пробилась удивительно трезвая и холодная мысль. Я чересчур стойко держался под пытками, не скатываясь в слезливые мольбы, успешно контролируя собственные инстинкты и пытаясь дождаться хоть каких-то перемен. Организм как будто задрал болевой порог до немыслимых высот, позволяя мне терпеть, жить и думать. Возможно, таким образом адаптировалась моя аура. Возможно, сказался опыт работы с безумным мечником. Возможно, мне прямо сейчас помогала заработавшая на полную катушку регенерация. Как бы то ни было, но все это позволяло до последнего сохранять ускользающую надежду. «Мы с тобой как следует поговорим», между тем сообщил палач, делая аккуратный разрез на моем левом предплечье. «Любишь, когда тебе сдирают кожу? Вот и мы не любим, когда вы, твари, на наших баб и детишек охотитесь. В другое время я бы с удовольствием пообщался со своим мучителем на тему рабства, моральных аспектов наемничества и коллективной ответственности за совершенные кем-то поступки, но тут моя кожа начала с выворачивающим душу хрустом отделяться от мышц, хваленая стойкость куда-то делась и меня накрыла долгая болезненная агония. В один из редких моментов просветления мне удалось повторить сценку с фиктивной попыткой создать атакующее заклинание, однако это стало единственным достижением. Спустя еще 10 или 15 неимоверно долгих секунд сознание отключилось. Затем последовала еще одна доза холодного душа, неумолимо вернувшая меня к жизни. «Тварь, ты хуже любого из нас. Надо же, как заговорил», — делано удивился мужик, берясь за плошку с водой. «Считаешь, что угонять людей в рабство правильно?» «Я никого не угонял. Это сложный вопрос. Ты убиваешь солдата, который мог бы защитить какую-нибудь женщину. Потом эту женщину уводит в рабство. И кто здесь виноват? Тот, кто увел, а, сука. Виноваты вы все, назидательно произнес не в меру разговорчивый мужик, продолжая обливать мою руку соленым раствором. «Но достать вас всех мы пока что не можем. Как ты себя чувствуешь, тварь? Что тебе нужно, сука? Мне нужно понимание. Вижу, ты от него еще далек. Стой, стой, не переживай, утром все закончится. Поговоришь с наместником, расскажешь ему все, что знаешь, а потом на костер. Видел когда-нибудь, как людей сжигают?» Я ничего не ответил, тяжело хватая воздух пересохшим ртом и пытаясь справиться с мучительной болью. Планы врагов были абсолютно понятны и логичны, противопоставить им я все еще ничего не мог, так что весь вопрос заключался в том, удастся ли мне дожить до того момента, когда палач выйдет из комнаты, и выйдет ли он из нее вообще. «Убей меня, просто убей, скажешь, что я не выдержал, что лопнуло сердце». «Нет-нет-нет», возмущенно вскинул руки собеседник. «Что ты такое говоришь? Тебя хотят видеть уважаемые люди, тебя хочет видеть простой народ. Нельзя лишать их такой возможности. У меня есть золото, спрятал его в камнях за городом, не хотел брать. И золото, и камни драгоценные», понятливо кивнул мужик. «Знаем, знаем, но не верим. Держи, сука». На моих пальцах вспыхнуло несколько искорок, однако полноценная молния так и не родилась. Я отчаянно выругался, пару раз дернулся, после чего обмяк, изо всех сил стараясь заплакать. Глаза упорно отказывались тратить драгоценную влагу, но выдавить из себя несколько жалких слезинок мне все же удалось. «Не реви, маленький. Реветь должны те, кого твои друзья уводят в рабство. Убей меня, просто убей». «Ни за что», — покачал головой собеседник, отворачиваясь к камину. «Тебе не холодно?» Я увидел, что он снова взялся за какую-то железку, с содроганием вспомнил прикосновение раскаленного металла и всерьез задумался о том, чтобы использовать призрачный клинок. К сожалению, эта мысль была продиктована скорее отчаянием, чем реальной возможностью. Двигать руками я не мог, а лезвие формировалось только в районе правого запястья, и нанести им точный удар было неимоверно сложно. Вдобавок, любая неудачная попытка автоматически оттягивала завершение пыток и повышала бдительность противника. «Пожалуйста, не надо, я больше не могу». «Конечно же, можешь», с непоколебимой уверенностью в своей правоте ответил палач. «Вы ведь очень крепкие, твари, живучие даже». «Я нет, сука». На животе возник новый ожог. Не удовлетворившись этим, болтливый садист аккуратно разрезал почерневшую кожу, с силой дернул за один из краев, и меня накрыло такой волной боли, что я в который уже раз потерял сознание. «Как обычно, ненадолго. Просыпайся, маленький. Как думаешь, почему я еще не отрезал тебе яйца? Чтоб ты сдох. Дело в том, что яйца тебе отрежет наместник», с воодушевлением сообщил мужик, внимательно изучая оторванный от меня лоскут кожи. «Представляешь, наместник отрежет яйца, мастер Далон выколет глаза, а потом уже костер. Люди будут счастливы. Просто убей, пожалуйста». «Инем, за что, маленький?» Пытка шла своим чередом. Одна наполненная болью минута сменяла другую, но с течением времени смысл происходящего мало-помалу терялся. Явно ограниченный в действиях истязатель не мог придумать ничего интересного, а для меня каждый новый ожог и каждая новая рана становились всего лишь ожидаемым продолжением бесконечного кошмара. Тело все еще дрожало от боли, из горла по-прежнему вырывались хриплые стоны, однако сознание неотвратимо скатывалось к границе безумия, не пересекая ее, однако игнорируя большую часть происходящего. Я упорно цеплялся за мысль о магическом кошельке, держал перед глазами образ черного клинка, но на большее меня уже не хватало. Какое-то время мой враг старательно повторял одни и те же действия, однако в конце концов даже до него дошло, что лишние увечья абсолютно ничего не меняют. «Ты там как, мясо?» — пробился сквозь окружившую меня тьму заинтересованный голос. «Еще жив?» — отвечать не хотелось, волны тягучей боли настойчиво уносили мой разум куда-то вдаль. Где-то впереди уже маячил блаженный покой, а затем очередная кружка воды безжалостно разрушила эту идиллию. «Умереть мы тебе не дадим», — сообщил мучитель. «Не сейчас». В глубинах разума вспыхнули отголоски недавнего страха, но их почти сразу же вытеснила странная мысль о необходимости экономить силы. «Зачем? Почему?» «Да ты совсем плох», — вздохнул палач, выливая мне на голову еще одну порцию жидкости. «Колдовать будешь?» — я шевельнул губами, не смог ничего произнести и закрыл глаза, пытаясь соскользнуть в уютную тьму. Увы, но из этого опять ничего не получилось. Язык ощутил прикосновение чего-то кислого, по обонянию ударил резкий запах цветов, и сознание прояснилось. «Не вздумай тут у меня подыхать, ясно?» — пошел к черту. Вот и хорошо, непонятно чему обрадовался склонившийся надо мной мужик. Сейчас крылышки тебе обрежем, а дальше мастера позовем. Самое время ему с тобой побеседовать, тварь. Сам такой, хмыкнул собеседник, звеня железками. Сейчас будет неприятно. Я открыл было рот для нового ругательства, но тут вокруг идущего к левой пятке сухожилия сомкнулись острые зубцы, раздался противный щелчок и моя нога конвульсивно дернулась. По нервам разошлась вспышка боли, а в голове возникло понимание того, что нормально ходить мне больше не суждено. Так, что тут у нас ага. Второе сухожилие оказалось перебито, я все же застонал, однако даже не попытался что-либо сделать. Сквозь боль, отчаяние и безысходность просочилась очередная свежая мысль. Тот миг, ради которого мне пришлось вытерпеть все случившееся, неумолимо приближался. Нужно было всего лишь чуть-чуть подождать. Совсем чуть-чуть, лежи смирно, никуда не уходи. Когда расположенная в дальнем углу комнаты дверь закрылась, я не сразу в это поверил. Слишком уж долго продолжалась пытка, чтобы мозг принял ее окончание. Потом меня накрыло волной иррационального ужаса. Я боялся, что дверь снова откроется, что палач вернется, что достать черный клинок не получится. Попытки справиться с внезапным психозом обернулись приступом тошноты, однако именно это чувство неожиданно позволило мне заново обрести себя и включить голову. Единственным шансом на спасение являлась телепортация, но я понятия не имел, сколько энергии готов выделить мне клинок и какие силы нужны для того, чтобы проломить защиту пыточной комнаты. Ее стены абсолютно точно не пропускали сквозь себя обычную энергию. Вокруг города наверняка оставалась наведенная вражескими магами блокада. Все эти препятствия следовало как-то обойти, а резервов у меня попросту не было. Вдобавок, я до сих пор не научился перемещаться между мирами. А еще меня очень крепко держали долбаные цепи, способные в случае любого неосторожного действия оторвать все конечности разом. Дерьмо так. Разум изо всех сил пытался выдать оптимальное решение, но его банально не находилось. Я и так был вынужден полагаться исключительно на удачу и веру в то, что любое, даже самое изощренное, заклинание спокойно разрушается благодаря достаточному количеству грубой силы. С другой стороны, повысить шансы на спасение можно было за счет правильно выбранного пункта назначения, а также более короткой дистанции и телепортации, хотя мир высоких лордов и являлся для меня идеальной целью. Совершать настолько рискованный перелет с помощью ни разу не реализованного на практике умения я попросту не мог. Твою мать! Время утекало со страшной скоростью, каждая новая минута грозила крахом всех возможных надежд, и я наконец-то совершил первое осмысленное действие, напрягся, каким-то чудом выдавил из внутреннего хранилища нож, а затем попытался с ним договориться. «Дружище, нужна помощь, я все верну, обещаю, но нужно много. Действительно много, слышишь?» Пару томительных секунд ничего не происходило, а потом на меня ни с того ни с сего обрушился настоящий водопад мутной энергии. Артефакт явно воспринял просьбу всерьез и решил буквально утопить хозяина в заемной силе. Торопясь использовать всю эту мощь, я повернул голову, сфокусировал взгляд на звеньях ближайшей цепи и активировал магический лазер. Заклинание уперлось в невидимую защиту, прорвало ее, а затем располовинила одно из толстых стальных колец и выжгла длинную волнистую линию на грубых досках. Вверх поднялось облако неприятного белого дыма. «Так», — пробормотал я, хватаясь за рукоятку ножа. «Так», — магических сил по-прежнему было до черта. Вторая цепь развалилась точно так же, как и первая, однако слишком резкие движения оказались неприемлемыми для измученного организма. Получив частичную свободу, я вновь растянулся на столе, жадно глотая вонючий воздух. Так дерьмо. Попытка занять сидячее положение вызвала острую боль сразу во всем теле, но я стиснул зубы, прошептал несколько черных проклятий и смог увидеть собственные ноги. Зрелище окровавленных, истерзанных и разлохмаченных конечностей оказалось жутким, но я запретил себе думать о ранах и ценой еще одного неимоверного усилия пережег третью цепь. «Давай, давай!» Заемные силы ни с того ни с сего начали уходить. Я испуганно выругался, сотворил еще одно заклинание, опалил собственную щиколотку, но все же сумел справиться с задачей. Обрывки цепей по-прежнему болтались на мне, однако теперь они не были ни к чему прикованы и никак не могли помешать телепортации. Нужно было всего лишь решиться на нее и получить от клинка еще одну дозу энергии. Так, тратить свой единственный шанс на попытку возвращения в мир лордов было действительно страшно, в первую очередь из-за того, что вокруг меня сейчас и так хватало магических заслонов, на преодоление которых могла уйти вся доступная энергия. Оставаться в гостях у своих заклятых врагов было еще страшнее. Думать про какой-то иной вариант вообще не имело смысла. Соображай, твою мать, соображай. Попытки взбодрить себя за счет примитивного аутотренинга ни к чему не привели. Мне по-прежнему было чертовски больно и плохо, мысли упорно путались, а весь процесс сдержался лишь за счет регенерации. Во всяком случае, у меня сложилось впечатление, что здесь замешана именно регенерация. Хотя, я с трудом оборвал неуместные рассуждения, попытался вспомнить более-менее знакомые места чужого мира, а затем снова обратился к ножу. «Приятель, надо еще, очень надо, если мы отсюда не вырвемся, меня убьют и кормить тебя будет некому, отправят куда-нибудь в колодец, закидают землей и все, нужно выбираться, очень нужно, а то загнемся оба, слышишь, очень нужно, если не получится, то все, вообще все, слышишь». Мой сбивчивый монолог не блистал какой-то особенной логикой, но артефакт умел воспринимать все происходящее на уровне эмоций, а их у меня сейчас хватало с избытком. Шлюз снова открылся, энергия начала заливать меня широким потоком, и я сконцентрировался, тщательно выстраивая нужное заклинание. В голове еще раз промелькнула паническая мысль о том, что организованная вокруг города защита как раз и настроена на предотвращение таких вот побегов, но я запретил себе об этом думать, глубоко вздохнул и распахнул внутренние резервы. Концентрация использованной в заклинании силы возросла до немыслимых значений, воздух сам собой вспыхнул. Пространство охотно дернулось мне навстречу, замедлилось, снова пришло в движение, а потом вокруг меня что-то затрещало, пыточная комната растворилась в бесконечной темноте, кожа ощутила порыв ледяного ветра, и я очутился посреди глубокой вонючей заводи. Над головой смыкались кроны увитых лианами деревьев, сквозь листву пробивались робкие лучи зарождающегося рассвета, в воздухе кружились какие-то насекомые и витал приторный аромат неизвестных мне цветов. Где-то рядом должен был находиться идущий сквозь болото тракт, а также недавно разоренная моим отрядом крепость. Получилось, твою мать, получилось. С ветки ближайшего дерева соскользнула потревоженная моим голосом ящерица, в соседних кустах кто-то недоуменно чирикнул, но я не обратил на это внимания, чувствуя, как тело начинает переполнять восхитительная эйфория. Получилось. Конец седьмой книги.